Еды я люблю вдоволь напиться воды. Иду на водопой и пью. Много? Да, много и долго, пока мой живот не надуется и не станет как бочонок. Вот как? Да, потом иду я тень искать и ложусь там отдыхать. А у тебя нора есть? Нора? Она мне не нужна. Я предпочитаю спать на открытом воздухе. Каждый день в новом месте. Интересно. Каждый день в новых зарослях бамбука? Ну да, чтобы пища моя всегда меня окружала и была под рукой. То есть под лапой? Вот именно. Расскажи теперь, пожалуйста, что-нибудь о твоих детях. Детки у нас, бамбуковых медведей, рождаются маленькие-прималенькие, размером с котят. Каждый новорожденный весит всего 110 грамм. Такие маленькие. Они, наверное, рождаются слепыми. Да, но вскоре открывают глазки, как в сказке. Выглядят очень симпатично. Могу себе представить. Мама, бамбуковая медведица, очень любит их и относится к ним с большой нежностью. Она берет их на руки, так же, как вы, люди. Вот как? Да, одной лапой держит своего ребенка, а другой его нежно гладит. Очень мило. Еще бы. Дорогой бамбуковый медведь или большая панда, все, что ты рассказал нам сегодня, очень интересно. Большое тебе спасибо. Пожалуйста. А теперь пришла пора нам попрощаться. Ну что ж, до свидания. До свидания, бамбуковый медведь. Привет всем вашим юным слушателям. Спасибо и всего хорошего. Дорогие друзья, вы, наверное, знаете, почему лыжные палки иногда делают из бамбука. Потому что бамбук очень легкий и очень прочный. Трудно, однако, себе представить, как этим прочным бамбуком можно питаться. Но мы сегодня слышали, что бамбуковый медведь питается именно бамбуком. Правда, он ест свежий и очень тоненький бамбуковый тростник. Однако и такой бамбук можно скорее назвать строительным материалом или, может быть, материалом для декоративно-прикладного искусства, а не чем-то съедобным. Ведь кора бамбука очень жесткая. Но мы узнали сегодня, что бамбуковый медведь, или, как его называют, большая панда, ест как раз эту кору, предварительно отделив ее от ствола и разломав на щепочки. И тут интересно проследить, как организм бамбукового медведя прекрасно приспособлен именно к такому питанию. Во-первых, мы узнали, что на передних лапах у него имеются пальцы. Их всего 6, и главное в том, что один из них, большой палец, как на руке у человека, с помощью которого бамбуковому медведю очень удобно брать лапами тоненький бамбуковый тростник, отделять кору, ломать ее на щепочки и отправлять в рот. Когти на пальцах тоже, конечно, ему в этом помогают. Затем мы узнали, что горло и пищевод у бамбукового медведя не такие нежные, как у людей. Они устроены так, что съедаемые им жесткие бамбуковые щепки не могут там ничего повредить или поцарапать. Значит, в организме бамбукового медведя явно имеется целесообразность. Также мы услышали о том, что ежедневно бамбуковый медведь съедает ни много ни мало 18 килограммов бамбука. И в этом тоже целесообразность. Так как бамбук — еда не очень питательная, бамбуковому медведю, чтобы подкрепиться, требуется немалое ее количество. Таким образом, мы делаем вывод, что бамбуковый медведь – существо, очень хорошо приспособленное к особым условиям жизни в горных бамбуковых лесах. И организм его, целесообразно устроенный, прекрасно приспособлен к необычной грубой пище, которую он потребляет. И вот, эта приспособленность и эта целесообразность не могут не навести нас на мысль о разумном Творце, создавшем это животное. Так же, как целесообразность и рационализм в конструкции любой машины всегда приводит нас к мысли об опытном конструкторе. Продолжаем передачу «В мире природы». В сегодняшней программе говорилось о бамбуковом медведе, как о звере очень симпатичном и красивом. И действительно, он и многие другие животные вызывают у нас, людей, симпатию и радуют своей красотой. Нас восхищает грациозность ланей и оленей, красота шуб пушных зверей, стройность коней, изящество оперения разнообразных птиц, живописность окраски рыб, расцветки бабочек. Это представители животного мира. А сколько красоты в мире растений, сколько разнообразия, могучие дубы и эвкалипты, изящные березки, пушистые ели, стройные сосны, тополя, пальмы, плакучие ивы, развесистые клены, каштаны, кедры. Не перечислить всех прекрасных растений, радующих глаз. Деревьев, кустарников, трав, а цветы? Сколько в них поэзии и очарования? Как некрасивы созданные людьми шедевры искусства, картины, фрески, скульптуры, как невеличественны возведенные ими строения, храмы, дворцы, замки, природа еще красивее, еще величественнее. Как не восхищают путешественников красивые города, больше восхищения вызывают красоты природы, прекрасные пейзажи, горы, моря, водопады, бескрайние равнины, леса, широкие реки. Вот что всегда восхищало человека, наполняло его душу радостью и умиротворением. Прекрасны облака, плывущие по голубому небу, прекрасен золотой закат, прекрасна картина ночного неба, усеянного сверкающими звездами. Природа всегда вдохновляла художников. Они постоянно учились у нее, старались ей подражать. Искусство стремилось и стремится передать красоту природы, красоту форм, красоту цветовых сочетаний, увиденных в природе. В декоративном искусстве с древнейших времен узоры, орнаменты составляются из стилизованных изображений цветов, листьев, ветвей, птиц и животных. Живопись, скульптура также всегда по-своему изображает природу. Зодчие, то есть архитекторы, в своем творчестве тоже вдохновляются природой, стараются согласовать свои сооружения с природой, вписать их в окружающий пейзаж. В литературе мы находим прекрасные описания природы. Красота ее неизменно вдохновляет писателей, поэтов. Красота природы. Трудно ли создать красоту? Нечто прекрасное и совершенное. Да, очень трудно. Недаром мы считаем гениями великих зодчих, скульпторов и живописцев, творения которых действительно прекрасны. Красота в каждом подлинном произведении искусства — это согласованность и в то же время разнообразие всех его частей. Это прекрасное сочетание цветов, линий и форм. Красота — это своего рода сложный порядок, присутствующий в произведении искусства. Мы восхваляем великих творцов искусства, их талант и их мудрость. Но ведь они лишь учились у природы. А кто создал красоту природы? Неужели для этого не потребовалось чьих-то способностей, чьей-то мудрости? Мы знаем, что красота — это своего рода сложный порядок. Но нечто сложное, прекрасное не может быть создано без участия разума. Кто же создал природу? Не тот ли великий художник и архитектор, о котором в Библии, в книге «Экклезиаст» сказано: «Все соделал он прекрасным в свое время». Красота природы, созданная Творцом, напоминает нам о той внутренней духовной красоте, которую Создатель хочет видеть в нас.